Джун де Хуа ненавидеть русских из глубины души так, как ее отец их ненавидит. Пока Бакастов, Сольжиков и другие канцеляристы разводили бумажную канитель вокруг титулованного харбинского тюремщика-шпиона, царская империя рухнула. Барон, избежав веревки, выбрался на волю и с этого момента переключается с объяснений в ненависти к России на объяснение в любви к павшей династии Романовых. Даже в пору, когда кровавая эпопея монархической контрреволюции подходила к концу, он в своем заявлении на имя председателя правления КВЖД от 20 апреля 2020 года все еще хорохорится: «Я немец, но мои предки уже несколько столетий состоят на службе русских царей». У этого своего родственника и остановился Алексей Будберг, когда в начале июня 1918 года явился в Харбин. Здесь он связывается с Колчаком, начинает прислуживать ему, будущему верховному правителю, у которого несколько позднее в Омске сделал следующую карьеру. 29 марта 1919 года назначен главным начальником снабжения армии Колчака, затем до октября 1919 года там же в Омске военный министр. А пока Алексей Будберг в Харбине включается в челобитно-спасательные маневры Рожера Будберга перед японскими и китайскими властями, кое-чего бароны все же добились. 28 июня 1918 года майор Куроки в Харбине конфиденциально ставит обоих в известность для дальнейшей передачи поборникам монархической идеи в глубине России. В Токио заверили, что если русскому императору понадобится совершить переезд по японской или контролируемой Японией территории, ему будут оказаны достойные приемы и поддержка. Правда, предприятие не окупилось. Полки Гайды и Чечика, как, впрочем, и действовавшие заодно с ним банды Дутова, Семенова и Колчака, не оправдали вложенные в них манхэттенскими финансистами миллионы. Уже в те дни, замечает американский автор Сидней Харкейв, мало кто питал иллюзию насчет того, что Николаю II удастся получить место для своей могилы рядом со своими предшественниками по трону в соборе Петропавловской крепости. И все же факт таков, что Романовых одновременно пытались спасти два боровшихся между собой блока, каждый в своих интересах. Природа же их интересов в данном случае была одна, и Вильгельму II, и крайне правым антантовским кругам восстановленная в России монархия представлялась как орудие дальнейшего подчинения и закабаления страны, раздела ее на сферы влияния и в кайзеровском или японском варианте территориального расчленения. Священный союз. Мифы и были. «Мы не боимся никого на свете, кроме Бога». Бисмарк из речи от 6 февраля 1888 года. «Вы боитесь всех, только Бога вы не боитесь». Горчаков из речи 28 февраля 1888 года. Бьерке. Разветвленные родственные узы были у царя и кайзера в ряде стран, в особенности в Англии. Но особенно близкими, временами даже тесными, были их фамильные и приятельские контакты между собой. Вместе катались в шарабанах, на автомобилях, верхом, охотились в Спале, Шварцвальде, Беловежской пуще. С приватного фотоснимка на человека оба весело смотрят в объектив, перепутав свои фуражки, обнявшись, слегка подпирают друг друга. Эта поза была и их политическим идеалом. Обходя по возможности тот факт, что их державы оказались в противоборствующих коалициях, царь и кайзер вдвоем без свидетелей не раз предавались грезам о новом священном союзе типа Меттерниховского. За бокалом вина умственному взору обоих рисовался личный автократический альянс, устойчивый против превратности общественного развития, способный в любое время обуздать и даже раздавить всякую крамолу. Но меттерниховская идея солидарности монархов была не очень-то действенной и в свое время, в начале XIX века. Тем менее, она могла обернуться реальностью по прошествии почти столетия. Непреодолимые течения истории растащили августейших сородичей в разные стороны, а потом с двух противоположных направлений прибили к 19.